Алло. Да. Валентина Петровна? Она. Я Сидоджи. Улица Рощи на уровне грунта. Спилили ваш дверь второй. Чего? Улица Рощи на уровне грунта. Спилили ваш дверь железную. Ничего нам не сделали. Теперь вам нужно сделать выбор. Либо охладить трахани, либо отдавать свою квартиру. Пошел к ебене матери, квартиру ему за дверь, паскуда. Квартиру отдавай, быстро. Иди нахуй, сука. Быстро давай сюда квартиру. Хуй тебе, блядь. А ну-ка быстро квартиру давай. Гнойный. Гной, глотай, блядь. Открывай дверь, сука. Подыхай, сука. Открывай дверь. Алло. Да? Валентина Петровна, я Сидоджи. Улица Роща на уровне грунта. Спилили ваш дверь? Чего? Железную. Улица Роща на уровне грунта. Спилили ваш железную дверь? Входную. Спилили? Угу. Украли! Сосед ее украл! Теперь вам нужно сделать выбор. Либо охладить трахани, либо отдавать вашу квартиру. Чего? За что? Ну так, охладите трахани или отдавайте вашу квартиру. Иди, ёбаный падла, зарежу я тебе такую, блядь, квартиру покажу. Зарежу, блядь, найму, у меня есть кого нанять.